Глава четвертая. Холодный пот осыпал тело, голова закружилась, и Олег едва не выронил телефон. Только в этот момент он осознал, насколько сильно хотел, чтобы вся эта затея полетела крахом, чтобы Ольга была жива. Вадим продолжал что-то говорить, но Олег не слушал. Мысли блуждали где-то там, на экране монитора. Не успел он толком проснуться, как первая запись на стене вновь перевернула все вверх дном. «Уходят только лучшие» — Елена Пономаренко. «Помним, любим, скорбим» — Жанна Артищева. «Почему так вышло, нам будет тебя не хватать» — Марина Кузнецова. Вся стена была исписана словами скорби. Олег не стал листать дальше, все было понятно с первых слов. Вадим продолжал бубнить в трубку. «Да», — не своим голосом ответил Олег. «Вот это да, это круто. Я до последнего думал, что это развод какой-то. Честно говоря, не думал, что все пройдет удачно». Олег оторвал трубку от уха и сбросил вызов, а затем и вовсе выключил телефон. Его раздражал веселый голос Вадима, и эта последняя фразочка: «Не думал, что все пройдет удачно». «Удачно? Он сказал удачно? Мы что тут в лотерею играли? Как чья-то смерть может пройти удачно?» Олег злился на Вадима, и со временем вся его злость ушла внутрь. Он старался убедить себя, что не он виноват в смерти Ольги. Никто не виноват, все случилось так, как должно было случиться. Это судьба, если можно так выразиться. Но Олегу продолжало казаться, что только он и виновен. Он и больше никто. Если бы он не услышал этот плач, то Ольга была бы жива. Он так сильно себя корил, что совсем не заметил, как потекли слезы. Ему было стыдно, хотя в комнате никого не было. Несколько минут Олег пытался сдержать поток слез, но после поддался этому чувству и завалился на кровать. Ему не хотелось ни о чем думать, ничего анализировать, хотелось исчезнуть из этого мира. «Это не дар, это проклятие», — подумал Олег. «И ничего здесь захватывающего нет, как считает Вадим. Ничего». После удачного эксперимента прошло 3 месяца. Многое в жизни Олега изменилось. Он сменил место жительства, переехав в квартиру бабушки. Бурно начавшаяся переписка с Наташей переросла в роман. И неделю назад они начали жить вместе. Олег спрятал дневник у родителей, чтобы, не дай бог, она случайно не наткнулась на давно забытую вещь. Ему было безмерно стыдно, но и признаваться в краже не хотелось. Чтобы какая-то тетрадь сломала то, что он испытывает сейчас, никак. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Да. Олег смирился со своим недугом. Но тогда, сразу после смерти Ольги, впал в жуткую депрессию. Часто срывался с места и бродил в одиночестве по городу. Скрывался от людей, посещая заброшенные стройки и уходя как можно глубже в парки. Иногда ему казалось, или он думал, что казалось, что детский плач посещал его даже там, вдали от города, где кроме своих мыслей ничего не было слышно. Он и до этого понимал, что люди умирают. Они умирали, умирают и будут умирать. Это так же нормально, как все в этом мире, но тогда это было как-то отдаленно. Словно смерть была далеко и не могла постучаться в его двери. Когда крик ребенка вновь и вновь звучал в голове, осознание того, что кто-то умрет через неделю, не давало покоя. Всего 7 дней осталось жить какому-то человеку, и человек этот, естественно, ничего не подозревает. Он спешит домой, погруженный в свои мысли, думает о делах, трясется над зарплатой, мечтает о путешествии, думает о чем угодно, кроме смерти. Первые дни зимы Олег вновь услышал плач. Снег падал крупными хлопьями, но было довольно тепло. Олег стоял возле какого-то жилого дома недалеко от входа в метро. Что удивительно, рядом никого не было. Олег услышал истошный вопль ребенка, совсем не такой, как у Ольги. Звук был легкий и далекий, словно ребенок кричал на другой стороне улицы. Вначале медленно, но с каждой секундой все больше крик завладевал его сознанием, убивая все посторонние звуки. Мимо проносились машины, продавец, раздавая листовки, что-то кричал в рупор. Олег крутил головой, пытаясь докопаться до источника звука, но его нет. Спустя пару минут, когда слух вернулся в нормальное состояние, он услышал шаги. Хруст раздавался прямо за спиной. Олег обернулся, увидев обросшего щетиной мужика в грязной телогрейке. Нечесанная борода покрывала лицо, грязная рваная шапка перекосилась на бок. Толстая телогрейка засалена до такой степени, что на ней рисовать можно. Одной рукой мужик держит двухлитровую баклажку с каким-то коктейлем, а другой тщетно пытается застегнуть ширинку. Без сомнений, Олег только что услышал знак смерти этого мужика. Подойти и сказать, или оставить все как есть. Как бы там ни было, как бы Олег ни поступил, мужик умрет в любом случае. А как все-таки легче? Знать, что ты умрешь через 7 дней, или пусть смерть наступит неожиданно, как, в общем-то, и должно происходить в нормальной жизни. Пока Олег размышлял над этим вопросом, мужик кое-как застегнул ширинку и уже похрустел мимо него. «Мужчина!» — сказал он и догнал бомжа. Тот неловко повернулся, видимо, не веря, что зовут именно его. «Да-да, я к вам обращаюсь». «Ко мне? Тебе чего?» Охрипшим голосом ответил мужик. Олег посмотрел на мужика и уже пожалел, что обратился. «Мужчина, что бы вы сделали, если бы узнали, что через 7 дней умрете?» «Выпил бы», не задумываясь, ответил тот. Олег немного изумился, насколько быстро и естественно мужик ответил на такой сложный вопрос. «Тогда я вам советую пить побольше», — грустно сказал Олег. «Чего я и делаю», — улыбаясь, сказал мужик и, подняв баклажку, сделал пару глотков. «Есть пара рубликов». Олег пошарил по карманам и сыпал мелочь. «Если у вас есть родные, навестите их». «Думаешь, надо?» «Я в этом уверен». «Чудной ты какой-то», — сказал мужик и пошел греться в метро, кутаясь телогрейку. Что еще можно было сделать? Ничего, абсолютно ничего. Олег продолжал наблюдать за мужиком, думая о том, с какой легкостью он воспринял весть о смерти. А хотя, будь я на его месте, я бы тоже не поверил какому-то незнакомому парнишке, который подбегает и говорит, что ты умрешь через 7 дней. Ну не бред, а? Чистой воды бред. Ведь ты здоров, полон сил, в тебе кипит жизнь и амбиции. Как такое вообще может случиться, что тебя вдруг не станет? Ведь в таком случае земля опустеет, а мир станет тусклым и серым для всего человечества. Но на самом деле ничего не произойдет, кроме родных и близких никто не заметит. Земля будет продолжать вращаться, солнце будет каждое утро вставать и каждый вечер прятаться. Город как жил, так и будет жить своей неутомимой жизнью, не изменится ровным счетом ничего. Безусловно, хочется верить, что люди, заметив, что тебя нет, опомнятся, станут жить более праведно и смиренно. Но это всего лишь иллюзия, которой не суждено сбыться. Родные будут скорбеть долго, знакомые будут помнить месяц, может, два. А потом рутина будней вымоет тебя из их памяти, и все станет на свои места. С одной маленькой поправкой — тебя не будет. Олег некоторое время стоял, плавая в своих мыслях, после спустился в метро и поехал домой. Много людей всегда повышает шанс, что кто-то из них скоро отправится на тот свет. А это значит, что в ушах вновь будет стоять пронзительный детский крик. Олег частенько старался сдерживаться и не подавать вида, но когда в голове кричит младенец, ни о чем, кроме смерти, думать не можешь. Может, это будет та бабушка, которая роется в своей холщовой сумке, или вон тот мужчина с редкой, как у козла, бородкой. А быть может, это будет женщина, играющая со своим ребенком в коляске. Крик может принадлежать кому угодно. Возможно, та влюбленная парочка, воркующая в углу, скоро расстанутся, потому что кто-то из них умрет. Быть может, даже тот младенец, использующий свою соску как машинку, скоро уйдет в мир иной. Смерть не щадит никого. Олег понял одну истину, о которой знают все, но редко о ней задумываются. Смерть может прийти к любому, в любом возрасте, в любой момент. Не стоит возвышать себя и делать для себя любимого исключения. Это может случиться прямо сейчас, в этот самый момент. После эксперимента с Ольгой Олег старался избегать большого скопления народу, отчего приводил Наташу в неимоверную ярость. Он часто ссылался на неприязнь толпы, на то, что он прирожденный интроверт. Он искал и находил новые причины и отговорки, лишь бы не выходить в окружение людей. Но иногда ему все-таки приходилось пересиливать себя и выбираться в людные места, в кинотеатры, рестораны, кафе и прочие развлекательные заведения. Он радовался как ребенок, когда вечер проходил спокойно, и ни один младенец не нарушал его веселья. Когда можно было отдохнуть и насладиться приятным временем с любимой, когда жизнь казалась обычной. Но чаще всего истошный вопль ребенка звучал в его голове, после чего вечер можно было считать проваленным. Мысли уже не сходили на другие пути, все внимание было приклеено к тому ребенку, который диким воплем разрывал голову. Олег как-то пытался заговорить с Наташей на вечный вопрос жизни и смерти, медленно подводя ее к самому главному. Но Наташа переводила все в шутку и отмахивалась от него фразой типа «Рано нам еще о таком говорить, давай лучше поговорим о чем-нибудь хорошем». И они говорили о хорошем, добром, чистом, а без подготовки Олег не желал обрушить на нее свои странности. При последней встрече Вадим взял с Олега обещание, что тот, услышав зов смерти Вадима, тут же подойдет и скажет ему «Не мямлить, не юлить, не мяться, подойти и сказать в лоб». Странная особенность Олега вынудила Вадима расписать свои последние 7 дней буквально до часа. Он точно знал, чем будет заниматься, например, на третий день в 17 часов вечера. Вадим сказал, что никогда еще не подходил к вопросу с такой долей серьезности и щепетильности. Он не дал прочитать список, но заверил, что эти 7 дней будут лучшими днями в его жизни. Когда Олег сделал резонное замечание, «Почему бы тебе не взять и не сделать это просто так? Не ждать, пока останутся какие-то жалкие 7 дней». «Ты меня, конечно, извини», — серьезно ответил Вадим. «Но у меня нет столько денег, да и времени сейчас нет». «Понимаю», — сказал Олег, хотя ничего не понял. «Почему бы не выполнить хотя бы часть этого списка сейчас и не заполнить его чем-нибудь другим? Почему нельзя упростить? Зачем эти сложности?» Олег вернулся домой. Последние месяцы, конечно, стерли присутствие бабушки, но в квартире все равно был некий запах старости и ветхости. Олег прилагал максимум усилий, чтобы заменить всю советскую мебель на новую и современную, но ведь не все сразу. Он поцеловал Наташу и заключил ее в крепкие объятия. Этот бездомный, который так легко отнесся к смерти, подпортил ему настроение, но здесь, дома, Олегу было хорошо. Он вдыхал фруктовый аромат коротких волос Наташи, чувствовал ее тепло. А может, ну его? Хочется сделать доброе дело, сказать человеку, чтобы он выполнил все свои дела до смерти, а он смотрит на тебя, как на сумасшедшего. Могут ведь и матом обложить, и избить за мошенничество с предсказаниями. Пусть все идет своим чередом, пусть люди и дальше живут в своем бессмертном коконе. Пусть смерть настигает их так же внезапно, как настигала всегда. Все равно ведь ничего не сделать. Тогда зачем надрываться и пытаться что-то доказать? Суббота, утро. Снег сыплет большими с березовый листик хлопьями. Сквозь белые пушистые облака пробивается зимнее холодное солнце. Олег с Наташей спят, как и положено, выходной. Тишина, тепло и уют соседствуют в их комнате. Наташа спит в своей излюбленной позе, свернувшись калачиком на самом краю кровати. Олег неудобно лежит на боку, отчего рука его затекла и начинает покалывать. Он переваливается на другой бок, но не просыпается. 5 минут тишины. Снова переворачивается, его веки вздрагивают, и если приглядеться, можно увидеть, что зрачки движутся с неумолимой скоростью. Он откидывает затекшую руку, и она безжизненным куском мяса свисает с кровати. Его лоб слегка мокрый, мелкие капли пота просачиваются сквозь поры. С каждой минуты их становится все больше, они сталкиваются, сливаются в более крупные капли и скатываются по лицу, пробираясь к шее. Подушка быстро впитывает влагу, Олег ворочается. Он резко открывает глаза и понимает, что в его голове кричит не один, не два, а сотня младенцев. Его начинает лихорадить и трясти. Не слыша себя, он издает стон и тут же зажимает рот, чтобы не разбудить Наташу, которая лежит и пока что ничего не подозревает. Никогда еще, никогда крик не был настолько сильным. Олег видит белый потолок, и вся белизна уходит из глаз. Свет меркнет, уступая место непроглядной тьме. Вместе с криком приходит боль. Олег чувствует пульсацию висков, чувствует, как сердце рвется из груди. А воздуха вдруг резко не хватает. Олег открывает рот, словно рыба, выброшенная на берег. В беспамятстве и в каком-то помутнении. Олег скатывается на пол, несколько минут лежит не вставая. Он ждет, что это пройдет. Это всегда проходит, по крайней мере так было. Пошатываясь, встает. Олег закрывается в ванной, садится на холодный борт чугуна и склоняется над раковиной. В кромешной темноте он берет полотенце и включает холодную воду. В голове все смешалось, вместо плача, гудения или даже рев. Да, настоящий рев самолета. Словно его поместили под турбину. Рев то нарастает, то исчезает, но боль от этого не уходит. Намочив полотенце ледяной водой, Олег прикладывает компресс к колбу, чувствуя невероятное блаженство. Ему кажется этого мало, и он засовывает голову под струю воды. Голова остывает, и расплавленный свинец начинает приобретать очертания мозга. Олег вытаскивает голову из-под напора и тут же прислоняет мокрое полотенце. Ему кажется, он видит свет, далекий тусклый свет где-то на периферии зрения. Это больше похоже на всплеск, когда кидаешь камень в воду. На какую-то долю секунды что-то блеснуло и исчезло. Как рыба в глубоком омуте. Олег ждет. Он знает, что рано или поздно это повторится. И он вновь видит всплеск. Всплеск, который не гаснет. Этот крохотный клочок зрения остается с ним, словно Олег смотрит на мир через соломинку. И круг этой соломинки начинает увеличиваться. Он растет с каждой секундой, открывая обзор на льющуюся воду. На голубую плитку ванной, на заляпанное высохшей водой зеркало. Олег морщится от боли, но в душе уже радуется, что зрение вернулось. Он видит свою серую кожу, тяжелый взгляд и красные белки. Спустя несколько минут гул начинает стихать, уступая место надоедливому крику младенца. Олег несколько раз менял мокрый компресс, замечая, что полотенце за считанные секунды становится горячим. Он долго сидел на борту ванны, прежде чем остался наедине с одним лишь криком. Боли больше не было, только крик, только плач. Спустя 5 минут Олег почувствовал облегчение. Дышать стало легче, голова перестала гудеть. Решив удостовериться в своем выздоровлении, он аккуратно встряхнул головой и не почувствовал, как мозг бьется в очередную коробку. Боль исчезла, остался только плач ребенка, где-то далеко на задворках. Насухо вытерев волосы, Олег вернулся в комнату. Наташа продолжала спать в своей причудливой позе. Это было видно даже через одеяло, и загнулась, как акробатка, и спит. Спокойно спит. Олег аккуратно прилег рядом, кровать предательски скрипнула, и он замер. Наташа перевернулась на другой бок, что-то промямлила, но не проснулась. Он знал, что уснуть не получится, еще как минимум неделю. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава 5. Надо что-то решать, надо что-то делать. Нельзя так просто валяться и ждать, пока эти пресловутые 7 дней истекут. Надо решаться. Решаться на что? Что можно сделать? Олег придумывал отговорки, убеждал себя, что это не Наташин плач, но рациональная часть его воспаленного мозга говорила обратное. «Ты знаешь, кому он принадлежит. Знаешь, что случится через неделю. Ты все знаешь». Поэтому не стоит заниматься самообманом. Но обманывая себя, Олегу становилось легче. Он думал, что надо бороться, нельзя все пускать самотеком. Но как бороться с невидимым противником? Как противостоять тому, кто никогда и никому не проиграл? Как можно воевать со старухой с косой, которая каждый день посещает миллионы людей, которая витает над каждой живой душой и ждет своего часа? Если я такой особенный и могу предвидеть смерть, может, у меня прибавится еще пара способностей, и я смогу обходить эту самую смерть. Или выбирать, кому жить, а кому умереть. Надо подумать над этим. Нет, не надо. Это бред какой-то. Тут же обрывал он бессвязный поток мыслей. Надо думать правильно. Надо мыслить логически. Что у меня есть? У меня есть сверхспособность слышать чужие смерти, чувствовать ее за 7 дней до наступления. По крайней мере, пока что все люди, у кого я слышал, умирали. Не было ни одного исключения. Будь ты хоть самый здоровый человек на планете, если слышен плач, то будь готов через 7 дней отправиться на тот свет. И не стоит жаловаться на судьбу. Никому судьба не досталась легкой. Даже самая хорошая судьба может неожиданно повернуться спиной. Они, наверное, со смертью работают на пару. Пошутил Олег, и на лице показалась легкая ухмылка. Недобрая ухмылка. От нервов начало потрясывать, мысли разбегались, как тараканы на свету, ни собраться, ни подумать. Ничего не получается делать в этом проклятом состоянии, все мысли только об одном — как спасти Наташу. Олег хмурился и жмурил глаза от обилия мыслей, старался найти выход, проклинал себя, что не изучил эту способность прежде. Почему он этого не сделал? А вот с чего бы и вышло, ведь он когда-то услышал плач впервые. Может, сейчас он услышит смех ребенка или что-то вроде того. Он думал, думал, думал и не сразу заметил, что Наташа проснулась. В ночнушке она бесшумно поднялась с кровати и также бесшумно скользнула в ванну. Олег провел ее взглядом, словно пытаясь навечно отпечатать ее образ в памяти. Мысли до сих пор атаковали воспаленную голову. Иногда он брал перерыв и насильно переставал думать, смотрел на белый потолок с мелкими трещинками, наблюдал за паутинкой в углу, любовался снежинками за окном. На некоторое время он позабыл об утреннем инциденте, точнее, забыл о той адской боли, которая пронзала его голову изнутри, о помутнении зрения и рассудка. Отныне все его внимание было сосредоточено на проблеме поиска решения. Каждый вопрос обрывался глухим тупиком. Куда бы ни уходили его мысли, все упиралось в непробиваемую стену под названием «Так должно быть». Но Олег отказывался в это верить. Говорят, что выход есть из любой ситуации. Возможно, и сейчас решение лежит где-нибудь на поверхности. Надо всего лишь присмотреться. Или же наоборот, абстрагироваться от реальности, и решение придет само. Он постарался проделать эту процедуру, насильно заставляя думать о работе, о родителях, о том, что надо бы заменить мебель в квартире, чем заняться завтра, как провести время. Но хватало ненадолго. Он и сам не замечал, как с простых вопросов перескакивал на назойливую тему скорой кончины. «С тобой все хорошо?» — спросила Наташа, ныряя под одеяло. «Что?» — словно из транса вышел Олег и резко посмотрел на Наташу. «Бледный ты какой-то, все хорошо?» «Да, нормально, просто чувствую себя не очень». «Съел чего-то?» «Нет, все нормально, мне просто надо еще полежать чуть-чуть». «А мы сегодня вечером пойдем куда-то?» спросила Наташа, и голос ее мгновенно стал звенящим и игривым. Уж чего-чего, а выпрашивать она умела. «Я как раз думаю над этим». «Хорошо», улыбаясь, сказала она. «Тогда не буду тебя отвлекать». «Чего?» «Отвлекать, говорю, не буду», — громче сказала она. «Ты сегодня хорошо спала?» Наташа удивленно посмотрела на Олега. «Да, неплохо, как всегда, в общем. Ты кушать хочешь?» «Буду». «Я пойду приготовлю чего-нибудь. Есть предпочтение?» «Нет». «Я тогда тебя позову». «Зови». «Какой-то ты немногословный. Ну, я пошла». Сказала она, но продолжала лежать на кровати, ожидая своего утреннего поцелуя. Олег знал это. Он приподнялся на локте и, как механическая машина, прислонился губами к ее губам и тут же откинулся на кровать. Наташа заметила перемену, но списала это на плохое самочувствие. Олег повернулся к окну и с новыми силами погрузился в поиски ответов. Мимоходом наблюдал сквозь прозрачную штору, как танцуют снежинки, как легкий ветерок подхватывает их и кидает на стекло. Как они пляшут на заснеженном подоконнике, и этот воздушный танец на некоторое время отвлек от гнетущих мыслей, за что Олег был ему искренне благодарен, словно за какие-то доли секунды ему прочистили мозг. Он с новыми силами погрузился в раздумья и вдруг замер. Замер не только физически, остановился и безумный ход мыслей. Нельзя решать проблему, не предупредив об этом Наташу. Но поверит ли она? Надо было сказать ей раньше. Или я думал, что она будет жить вечно? Олег начал думать о том, чтобы сказать Наташе, с какой стороны подойти, чтобы она поверила. Может быть, Вадима подтянуть? Он все-таки единственный, кто верит в его способности. Стоп. А может, она не хочет знать дату своей смерти? Или устроить ей незабываемую неделю? Олег испуганно отогнал эту мысль, подумав о том, а что, собственно, будет дальше. Неужели он не сможет больше любоваться Наташей, гладить ее короткие волосы, смотреть в ее широкие глаза, вдыхать аромат ее тела? Их совместная жизнь казалась такой незыблемой и твердой, и совсем скоро это должно закончиться. Олег и сам не заметил, как крохотная слезинка сбежала по щеке. Быстро вытер глаза, дабы не заметила Наташа, повернулся на бок и уснул. Проснулся днем. Наташа в своей причудливой позе, закинув ноги на стенку и свесив голову с кровати, читала книгу. Она всегда выбирала самые причудливые позы и говорила, что так ей удобней. Олег огляделся. Было тихо и спокойно. Ему вдруг показалось, что утреннее происшествие — не что иное, как кошмар, обычный сон. «Я просыпался утром», — хриплым голосом спросил он. «Ага», — не отрываясь от книги, сказала Наташа. «Там твой завтрак уже остыл давно. Поспи ты еще немного, и твой завтрак превратился бы в ужин». «Я сейчас встану». «Ну-ка, посмотри на меня». Наташа уставилась на Олега своими большими глазами. «Ну вот, хоть щеки розовые стали, а то утром бледный был, страшно было смотреть. Что-то не здоровилось. А сейчас?» «Вроде бы все хорошо». Олег встал, прошел в ванну, где нашел мокрое полотенце, которое использовал как компресс. Нет, к сожалению, это был не сон. Он позавтракал, точнее, пообедал блинами с малиновым джемом, запивая все это дело крепким чаем. Во время завтрака думал, как спасти Наташу. Мысли наслаивались одна на другую, и в голове получался полный беспорядок. Единственное, что он выудил из этой бесконечной смены мыслей, так это то, что нужен свежий взгляд на проблему, новый взгляд, возможно, человека постороннего. Он набрал Вадима и предложил встретиться. Как бы шутки начал Вадим. «Нет, но у меня есть важная новость, это не телефонный разговор», сказал Олег, поглядывая из кухни в комнату. «Нам надо встретиться». «Сегодня?» «Чем раньше, тем лучше». «Я на работе». «Когда заканчиваешь?» «Как обычно, в 6 или 7, но сегодня чего-то работы так много привалило, что даже не знаю, а на завтра никак не перенести». Олег понял, что работы у Вадима не прибавилось, а вот встречаться с человеком, кто чувствует чужую смерть, он не желает. «Вадим, это очень важно. У меня нет времени. Нам надо... Мне надо!» Несколько секунд молчания. «Ладно», — неохотно сказал Вадим. «Хорошо. Так когда ты сегодня заканчиваешь?» 6 или 7. Сегодня реально много работы». «Тогда набери, как закончишь». Олег спокойно вернулся в комнату, где Наташа в очередной причудливой позе пялилась в книгу. Ему хотелось подойти к ней, вырвать книгу из ее тонких рук и сжать ее. Сжать так сильно, как никогда прежде. Обнять и не отпускать до самой... Он не закончил мысль. Олег действительно подошел к Наташе, насильно отнял книгу и, не реагируя на ее мнимый протест, обнял, что было сил. «Ну...» — натуженно сказала она. «Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю». «Знаю», — тяжело отвечала Наташа. «Но если ты меня так будешь обнимать, то любить будет некого». Олег ослабил хватку, но не отпустил. «Милая», — сказал он и немного отстранил Наташу от себя. «Мы сегодня никуда не поедем». Наташа по-детски завернула нижнюю губу и, сделав жалобные глаза, спросила. «Почему? Причина?» «Мне надо к родителям ехать. Отец звонил, просил помощи. Эта причина тебя устроит?» «Устроит», — тихо сказала она. Родители — это святое. Жалко, я так мало была со своими». «И мне жалко», — сказал Олег, а в памяти отчетливо всплыл дневник и ее детский почерк. «Знаешь, иногда я вспоминаю их, и мне становится до боли обидно, что я толком их не помню. Смотрю на фото, и вроде бы все отчетливо. Это папа, это мама. У мамы такого цвета глаза, у отца такого. Вроде бы все помню, но стоит забрать у меня фото, и они расплываются, как в тумане. Обидно как-то, и помни», — серьезно сказала Наташа. «Я никогда не встану между тобой и родителями». «Я знаю». «Я ведь у тебя умная?» «Конечно. А еще ты красивая». «Это я и без тебя знаю», — отмахнулась Наташа и со звонким смехом вывернулась из объятий. Олег вновь схватил Наташу, которая некоторое время пыталась вырваться, но он крепко держал ее за талию. Когда Наташа смирилась, Олег с аккуратностью археолога положил ее голову на подушку. Он встал и отдернул шторы. «Посмотри, как красиво!» Они оба смотрелись в причудливый танец снежинок. Было настолько тихо, что казалось слышно, как снежинки сталкиваются между собой. «Они все такие одинаковые», — тихо сказала она. «Но когда присматриваешься, видишь, насколько они разные. Как и люди». Время нещадно летело. Стрелка часов перевалила за три, и они все лежали на кровати, любуясь волшебным танцем за окном. Олег хотел как можно четче сохранить этот момент в памяти. Настолько ему было приятно, что он не хотел на... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Нарушать тишину. «Я безумно хочу остаться, но мне пора», — сказал он. «Так быстро! Ой!» — воскликнула Наташа, когда посмотрела на часы. Олег попрощался и поехал к родителям. Он купил кое-какие печенья к чаю и быстро оказался у квартиры. «Чего это ты без звонка?» — вместо привета спросила мать. «По пути ехал, решил заскочить». «Это правильно», — похвалила мама, принимая у сына пакет. «Это Олег!» — послышался из комнаты голос отца. «Он!» — ответила мать. «Проходи, мы как раз чай собирались пить», — обратилась она к сыну. «Вовремя!» — выдавил Олег улыбку. Мать с удовольствием закрутилась на кухне, раскладывая гостинцы в тарелки. Помимо печенья, что привез Олег, на столе возник суп, половина нарезанного батона и свежий салат из овощей. На кухню, как кот на запах, пришел отец. «Холодно там?» — спросил он Олега и кивнул в окно. «Хорошо. А где Наташа? Чего не привез?» «Приболела», — соврал Олег. Простудилась слегка. «Пусть выздоравливает. Да сядь ты уже!» Прикрикнул отец на мать. «Хватит тут мельтешить перед глазами. Нарезала уже столько, что роту хватит прокормить». Мать замерла, отложила нож в сторону и уселась напротив сына. Она подперла руками голову и с улыбкой уставилась на Олега. «Спокойно есть, когда на тебя вот так вот смотрят, довольно сложно». Олег отложил тарелку в сторону, но, посмотрев на мать и заметив, какое ей это доставило разочарование, придвинул тарелку обратно и продолжил есть. Олег старался поддерживать разговор во время обеда, но все его мысли блуждали в стороне. Он думал, как бы задать этот каверзный вопрос. Мама с папой, конечно, поймут сыночка, но все-таки будет немного странно, если он так прямо скажет, что слышит чужие смерти. Он понимал, что времени на его стороне, а сегодня еще надо с Вадимом встретиться. Кстати, что-то он не звонит. Уже 6, а обещал набрать 7, значит, есть еще целый час. «Ты никуда не торопишься?» — спросила мать, заметив, как Олег смотрит на часы и ерзает на стуле. «С другом еще встретиться надо». «Ой, весь в делах, весь в делах!» — довольно улыбнулась мать. И после этой фразы стало тихо, словно закончились темы для разговоров. Только монотонный голос диктора тихонечко бубнил в уголке. Олег еще раз взглянул на часы. Стрелки с какой-то невиданной скоростью неслись по кругу. «Я тут на днях фильм посмотрел», — боязливо начал Олег. «Не помню, как называется, но суть в том, что там у молодого человека книга была, у главного героя. Он прочитал эту книгу и видел у людей дату их смерти. Фильм, конечно, так себе, но вот идея мне понравилась. Я даже задумался, хотел бы я знать свою дату или нет. Вот как-то так». Нелепо закончил он, понимая, что ничего не вышло. Олег с опаской осмотрел родителей. Те же, в свою очередь, смотрели на него, и на их лицах читалось лишь две эмоции — удивление и непонимание. «Чего это ты?» — спросила мать. «Просто фильм рассказываю, тот, что меня заинтересовал». «Странные у тебя интересы». «Не в этом дело», — начал оправдываться Олег, не оставляя попыток выведать нужные ему ответы. «У меня интерес к самой идее. К примеру, сказали бы мне, ты умрешь тогда-то и тогда-то. Стало бы мне от этого легче? Или лучше было бы, если бы я не знал?» Отец подозрительно посмотрел на сына, перевел взгляд на жену и, прокашлявшись, сказал. «Хм, если рассуждать здраво, то...» Он задумался на минутку. «А черт я знает, как лучше. Я сейчас вроде как прикинул и все равно не определился. Если не знаешь, то живешь себе, как живешь, и горе не знаешь. А если бы мне сказали, что меня не станет такого вот числа, и если это обязательно будет правда, то...» Он вновь задумался и машинально почесал затылок. «То, думаю, я бы что-то изменил. Я бы постарался вытащить из жизни все соки. Иссушить ее до последнего, пить большими глотками и не смотреть ни на кого». Разгоряченно закончил отец. «Сиди уже!» — усмехнулась мать. «И сушил бы он ее». «Да, и сушил бы. Все бы вытянул до последней капли». «Ну и чего же ты не сушишь?» «Так я ж не знаю, когда мне в могилу», — оправдался отец. «Без этого кажется, что проживешь вечность». «А ты как бы поступила?» — спросил Олег у матери. «Я?» «Да-да, мне вот тоже интересно послушать». Поддержал отец и поудобнее уселся, уткнув руку в колючий подбородок. «Я...» Мать была не готова к такому вниманию и на некоторое время растерялась. «Меня отец сбил своими рассуждениями. И спил бы он, и сушил бы». Она вновь задумалась. В кухне воцарилась тишина, и только диктор никак не умолкал. «Конечно, зная сроки, можно успеть сделать больше. Если тебе вдруг скажут, что через месяц тебя не станет, то ты вряд ли проведешь хоть один день лежа на диване. Постараешься сделать что-то хорошее, помириться с родными, попросить прощения». «Какую ты нехорошую тему поднял?» — обратилась она к сыну. «Мне просто понравилась идея», — отмахнулся Олег. Внутри он был рад, что удалось выведать у родителей, значит, день прошел не зря. Кстати, сколько время? Только он об этом подумал, как в кармане завибрировал телефон. «Вадим звонит», — сказал Олег, доставая мобильник. Он вышел в коридор. Договорились встретиться через час. «Мне пора», — сказал Олег, войдя на кухню. «Передавай привет Наташе!» — крикнул из кухни отец. Мать была более вежлива, она подала сыну куртку и при этом постоянно приговаривала. «Чего-то вы редко у нас бываете. Давайте на следующей неделе, приезжайте вместе, я приготовлю чего-нибудь». «Как будто специально», — думал Олег, шнуруя ботинок. «Обязательно приедем». Олег пулей вылетел из квартиры, чувствуя невероятную тяжесть на душе. Надо было ему ляпнуть, что они заедут через неделю. Думая о своем и плавая где-то в мыслях, он поехал навстречу. «Давно ждешь?» — спросил Олег, присаживаясь за столик. «Прилично», — сказал Вадим, хотя подошел совсем недавно. «У меня не так много времени, так что если можно, то побыстрее». «Хорошо». Олег остановил пробегающего мимо официанта и сделал заказ. «Ничего у меня там не слышно?» — натянуто улыбаясь, спросил Вадим. «Я же говорил, если что, сразу же сообщу». «Ну так чего звал? В чем спешка?» «Дело в том...» — стесняясь и боясь слов, начал Олег. «В общем, я слышал плач рядом с Наташей». «Ого!» — только и ответил Вадим. «Я даже не знаю, что сказать. Сочувствую». Вадим даже пиво с едой отодвинул в сторону. «А это можно как-то исправить?» «За этим я и приехал». «То есть ты хочешь сказать, что я знаю, как ее спасти?» «Извини, но я вынужден тебя разочаровать». «Я не за этим пришел». Олег глубоко вздохнул. «Мне нужен человек с чистым, непредвзятым взглядом. Сейчас у меня главный вопрос. Стоит ли об этом говорить Наташе? И если да, то как?» «Конечно, говори», — не задумываясь, сказал Вадим. «С этим ладно, пропустим. Вопрос второй. Как ей это сказать?» «Подходишь и говоришь». «А тебе не кажется, что это будет выглядеть странным, и она не поверит?» «Тогда расскажи ей все». «Просто подойти и сказать?» «Ага». Вадим все-таки дотянулся до хрустящих сухариков и закинул один в рот. «Но...» «Никаких «но». — прервал Вадим. «Ей надо сказать, ты ведь не зря можешь слышать этот крик. Как говорится, предупрежден, значит вооружен». «Это да, но...» «Без но!» — снова оборвал Вадим. «Я тоже об этом думал, вроде бы так даже лучше, типа больше успеешь». «Ну вот, сам плюсы нашел. А чего ты ей раньше не сказал?» «Я думал». «Думал он. Надо было говорить сразу, как мне». «Ага, конечно. Я ведь не твой плач слышал». Вадим отпил пиво, и в это время официант принес заказ Олега. Олег вцепился в чашку горячего чая, как в спасительный круг. «Я так понимаю, основной вопрос ты решил?» — спросил Вадим и посмотрел на часы. «Не совсем. Я и сам предполагал, что мне надо будет ей сказать. Теперь мне нужна твоя помощь, чтобы ты подтвердил ей мои слова». «Я? А кто? Ты единственный человек, кто знает о моих способностях». «Я прям как оруженосец при верном рыцаре». «Короче», — сказал Олег и выставил локти на стол. «Я скажу ей сам. Если она не поверит, то в дело вступишь ты. Так нормально будет?» «Нормально». Олег замялся. «Говори», — сказал Вадим, видя, как друг ерзает. «У нас кроме слов ничего нет». «Надо постараться убедить». «Надо очень сильно постараться, чтобы убедить человека в этом, а с Наташей надо вдвойне». «А как насчет твоих доказательств с этой глухонемая, которая?» Олегу не понравилось, как Вадим отозвался об Ольге, но он смолчал. «Давно это было». «Может быть, хоть как-то использовать?» «Может быть, может быть». Олег обхватил голову руками, задумался. Фоновая музыка стала громче. Видимо, бармену нравилась эта песня, и он решил не упускать возможности и послушать ее еще раз. «Есть закурить?» — неожиданно спросил Олег. «Ты же не куришь». «Сегодня исключение». «Тогда пошли». Они вышли на улицу, снег продолжал валить. Олег долго обнюхивал сигарету, прежде чем закурил. «Я боюсь этого разговора», — в сторону сказал он. «Прикинь, если бы я тебе такое сообщил, как бы ты отреагировал?» «Ты же знаешь, я все продумал». «Да-да, помню я про твой список. Подводя итог, хочется заметить, что ни к чему наш разговор не привел». «А ты чего ждал?» — задал резонный вопрос Вадим. «Не знаю. Наверное, надеялся на чудо. Шел к тебе с таким ощущением, как будто ты знаешь ответ. Я догадывался, что это не так, но где-то там...» Олег ткнул себя в грудь. «Здесь я надеялся, что ты поможешь. Спасибо, что нашел время и приехал. Просто обидно, что я ничего не могу сделать». «Ты можешь сделать ей незабываемые последние 7 дней». Олег вздрогнул от слова «последний». «Как легко он говорит об этом», — подумал Олег. «Интересно, как бы он заговорил, если бы я сказал, что услышал его плач? Каким бы светом сейчас искрились его глаза? А может сказать? Может проучить?» Они вернулись в помещение, но оставались там недолго. «Может, счет?» — с надеждой в голосе сказал Вадим. Официант быстро принес счет. «Я оплачу», — опередил Олег. Уже на улице они крепко пожали друг другу руки и разошлись по разным сторонам. Олег шел погруженный в думы, но мысли его нисколько не отвлекали. Он как бы плыл в пространстве, не касаясь реальности. Пушистый снег падал с неба, желтый свет фонарей нежно подсвечивал девственный белоснежный ковер. «Целый день прошел», — подумал Олег. «Иногда это кажется долго, но сегодня время пролетело как пуля. Это значит 12 часов из... сколько там в неделе?» Он начал высчитывать и заметил, что эти мысли приятно отвлекли. Для надежности он еще раз высчитал, и вышло 168 часов. Отнять 12, и получится, что осталось 156. Кажется, довольно много, но это ничто по сравнению с целой жизнью. Олег дошел до метро, но спускаться не решался. Метро — это всегда много людей, а толпы — это значит, что вероятность услышать крик будет намного больше. Но поездка выдалась удачной. Один раз поезд остановился в тоннеле, и, как всегда, возникла гробовая тишина. Слышна была музыка из чужих наушников, тяжелое дыхание людей и редкий скрип вагона. Затем машинист едва разборчиво предупредил о том, что поезд отправляется. Вагон качнулся и начал набирать ход. В окнах пролетели толстые кабели и тусклые фонари. Олег вышел из метро, стараясь быстро углубиться во дворы. Что-то послышалось. Плач. Вроде бы плач. Он ускорил шаг и проскочил людное место. Показались знакомые дворы, редкие прохожие встречались на пути, снег умерил силу и теперь валил не так густо. Вместо этого поднялся ветер, который подхватывал упавшие снежинки и долго крутил их в вихре, в углах домов намело высокие сугробы. Олег шел по чистому снегу, приятное чувство ностальгии поднялось в душе, нетронутый ковер, который даже жалко портить. Протаптывая тропинку, Олег шел, оставляя за собой лесенку следов, которые через час исчезнут. Впереди шел прохожий, мужчина лет 40, определил Олег, когда тот вышел под фонарный столб. «У вас сигаретки не найдется?» — спросил Олег. Мужчина хмуро посмотрел на него, снял перчатки, сунул руку в карман и отдал пачку. Олег ухватился за край сигареты и вытянул одну. «А прикурить?» Осуждающий взгляд прошелся по Олегу, мол, ни сигарет, ни огня. Мужик достал зажигалку, и в этот момент волна детского крика накрыла Олега. «Спасибо», — сказал Олег, жмурясь от боли. «Все нормально?» — спросил мужик, и голос его стал мягким и заботливым. «Все хорошо», — повторил мужик, но Олег этого не слышал. Он постарался прочитать по губам и, ничего не понимая, просто сказал: «Да». Олег огляделся по сторонам, но в пустом дворе кроме них никого не было. «Подождите секундочку», — выдавил Олег, борясь с болью в голове. Плач начал стихать, и редкие звуки реального мира как через вату доходили до Олега. «Точно все нормально?» «Да, все хорошо», — ответил Олег и наконец-то смог услышать собственный голос. «Вы это... проведите последнюю неделю с семьей». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава шестая. «Чего?» — резко спросил мужик, и голос его вновь стал грубым. «Я говорю, проведите эту неделю ближе к семье, так как будто она последняя в вашей жизни». «Ты в своем уме?» «О, да, я в своем уме. Как вернетесь домой, обнимите жену. Обнимите крепко, обнимите детей, если они у вас есть. Увольтесь с работы и проведите эту неделю так, как никогда прежде». «Придурок!» — коротко кинул мужик и пошел по чистому снегу. «Обдолбался чем-то!» «Погодите!» Окликнул Олег и побежал следом, чувствуя остаточную боль в голове. «Ну постойте же!» «Отвали!» — бросил мужик, не останавливаясь. «Как мне вам доказать?» «Чего доказывать? По тебе все видно!» «Остановитесь!» «Пацан!» — рявкнул мужик и остановился. «Ты мне зубы не заговаривай!» «Просто послушайте, мне от вас ничего не надо! Просто я... я знаю, что вы умрете через 7 дней!» «Закрой свой рот, поганый!» «Я правду говорю! Заткнись!» «Пожалуйста, я вас умоляю, зачем мне врать?» «Отвали!» «Но это правда!» — взорвался Олег, чувствуя обиду. «Я просто вас предупредил!» «Слушай сюда, предсказатель хренов, если ты сейчас же от меня не отвалишь!» «Это правда!» Мужчина фыркнул и повернулся. Олег положил руку ему на плечо, за что получил удар в лицо. Как подкошенный он рухнул в снег. «Теперь все понятно?» — спросил мужик, возвышаясь над Олегом. «Я правду говорю!» Сквозь боль прохрипел Олег и перевернулся на спину. Мужик несколько секунд смотрел на Олега, затем ушел. Хруст снега от его шагов еще долго слышался в пустом дворе. Олег лежал на спине, снежинки прикасались и тут же таяли, превращаясь в мелкие капли. Одинокий фонарь освещал двор. Небо совсем не видать, и кажется, что снежинки появляются из ниоткуда, из темного пространства. Из небесной бездны вдруг возникают маленькие белые точки, которые медленно планируют к земле, увеличиваясь каждой секундой. Не вставая, Олег зачерпнул горсть снега и приложил к лицу. Обожгло холодом, но от этого было только приятно. «Э!» — услышал он крик. Подняв голову, Олег осмотрел двор, но там по-прежнему было пусто. Все нормально?» — спросил кто-то из жильцов в окне. Олег поднял руку и вытянул большой палец. «Все отлично!» — прокричал он во все горло. Спустя 5 минут он почувствовал, как мороз забирается под куртку и покусывает. Олег встал, зачерпнул еще одну горсть снега и медленно побрел домой. Идти оставалось около 10 минут. Вот он, знакомый подъезд. Потом будет привычный грязный лифт с выжженными кнопками. И знакомая дверь, обитая дерматином. Олег не решился ехать на лифте и поднялся на 3-й этаж пешком. Ключи довольно громко прохрустели в замке, и Олег вошел в квартиру. Он повесил куртку и шарф. Телевизор монотонно гудел в комнате, отбрасывая голубоватый свет в прихожую. Первым делом он зашел в ванну и осмотрел лицо. Ни ссадины, ни синяка. Есть небольшая опухлость, но если не присматриваться, то и не видно вовсе. После он вошел в комнату, Наташа спала. Олег убавил громкости, разделся и лег. Он лежал рядом с Наташей, чувствуя ее тепло. Ему безумно хотелось прижаться. Потрогать ее гладкую кожу. Он сдерживал себя, чтобы не разбудить ее, а его холодное после улицы тело обязательно разбудит. «Ей ведь завтра на работу», — неожиданно для себя вспомнил Олег. Выключив телевизор, он долго лежал в темноте, мысли снова бегали как заведенные, и не было у них ни конца, ни края. Тяжелые, легкие, быстрые, какие-то даже тягучие. Разные мысли посетили в эту ночь, прежде чем он смог уснуть. Он проснулся в 11:30. Прокручивая вчерашний день, Олег снова надеялся, что все это было сном. Он, конечно, и сам в это не верил, но надежда теплилась. А когда Олег перевалился на другой бок и почувствовал боль в области челюсти, все сомнения тут же отпали. Нет, это был не сон. Был и крик, был разговор с родителями и тот мужик в пустом дворе. «Наташа, где она?» «На работе она», — тут же успокоил он себя. Он в очередной раз обдумывал план по спасению Наташи и в очередной раз убеждался, что все напрасно. Нет у него шансов, и у нее нет шансов, никаких и ни одного. «Мне надо!» — прокричал он внутри и вскочил с кровати. «Я должен хотя бы стараться!» Телефон бесконечно гудел и звонил, но сегодня, в общем-то, как и в ближайшую неделю, ни один клиент не получит ответа. После завтрака на скорую руку захотелось покурить. Он помнил, что давным-давно, когда еще жил один, у него была пачка сигарет. Когда Наташа переехала, он спрятал эту пачку. Но куда? Где она? Перерыв все тумбочки в комнате, обыскал ванную и нашел их на кухне, далеко на кухонных шкафах, куда Наташа даже при самом большом желании не залезет. Достав одну сигарету из полупустой пачки, Олег открыл окно и закурил. Градусник за окном показывал -13, на кухню врывался леденящий ветер, послышался детский крик. Олег вздрогнул и замер. Неужели опять? Плач снова раздался в голове. Олег осмотрелся и с облегчением заметил на улице ребенка. Настоящего ребенка, который по-настоящему кричал. Но за эти секунды, когда он услышал плач и увидел ребенка, по спине успели пробежать мурашки. Сердце начало дробно стучать. А по всему телу выступил пот. Казалось, он больше никогда в жизни не сможет нормально слышать детский плач. Будь то плач в голове или крик настоящего младенца. Он дотянул сигарету до фильтра, после чего погасил и спрятал бычок в мусорном ведре. Только сейчас он заметил на холодильнике желтый стикер с надписью. «Ты так сладко спал, что я не хотела тебя будить. С добрым утром, Соня!» Олег едва сдержал слезы. Наташа, кого через 7, точнее через 6 дней ожидает смерть, продолжает заботиться о нем. Олегу стало больно, что со вчерашнего дня он не сделал ничего. Встретился с родителями и Вадимом, но это не дало никаких сдвигов. Ровным счетом ничего. Так же пусто, туманно и глухо. «Надо искать!» — взбодрился он. Подскочил со стула, побежал в комнату, включил ноутбук и вбил в строке поиска «маги», «ведьмы», «колдуньи» и прочие люди, имеющие тесные связи с потусторонним миром. До первого плача в голове и до его удачного эксперимента он не верил и считал всех их шарлатанами, но другого выхода он не видел, это первая, на его взгляд, более-менее разумная идея. Он листал бесконечные страницы сайтов, понимая, что ничего не знает об этих людях. Перед глазами мелькали хрустальные шары, карты Таро, травы, непонятные доски и лица. Бесконечное множество лиц, молодые и старые, в представительных костюмах и оборванном тряпье. Олег погрузился в чтение, пытаясь выбрать лучшего мага. Он взглянул на часы, стрелки перевалили за 4. Как время умеет им так манипулировать? Достав телефон из-под кровати, на котором было более десятка пропущенных вызовов, Олег начал звонить колдунье. Та же участь ждала медиумов, знахарок. После короткого общения с секретаршей, оказывается, у них тоже есть секретарши, Олег договорился о встрече. Он был настроен скептически, но понимал, что лучше что-то, чем ничего. А эта ведьма еще и забралась на другой конец Москвы. Вставив наушники, он сделал музыку громче и пошел навстречу с таинственным потусторонним. Забившись в самый угол последнего вагона, Олег без происшествий, а самое главное, без лишних звуков добрался до нужной станции. Торопясь навстречу несколько раз, едва не растянулся во весь рост на скользком асфальте. В небо поднималось высокое 17- или 20-этажное здание, обычный жилой дом. Он по инструкции секретаря набрал номер квартиры, после чего дверь открыли. Олег поднялся на 9-й этаж, где его уже ждала молоденькая секретарша в строгом деловом костюме и тонких, едва видимых очках. «Олег Геннадьевич?» «Да», — ответил Олег, шумно глотая воздух. «Проходите». Девушка впустила Олега внутрь, и он тут же погрузился в мир запахов трав и заварок. Полумрак и горящие свечи добавляли атмосферы таинственности и колдовства. «Присаживайтесь, может быть, чай или кофе?» «Спасибо, мне бы поговорить с...» «Серафимой Ивановной», — подхватила девушка. «Да, именно с ней». «Вас не затруднит ответить на пару вопросов?» «Давайте», — безразлично ответил Олег. Девушка подала короткую анкету, в которой Олег быстро проставил галочки и вернул. Секретарша спустила тонкие очки на нос, пробежала глазами по листку, затем подняла трубку. «Серафима Ивановна, вы готовы?» Девушка повесила трубку. «Проходите, первая дверь направо». Олег вошел в открытую дверь. Здесь все говорило, что он находится в квартире человека, который тесно общается с духами и прочей нежитью. Таинственный полумрак, на окнах тяжелые бордовые шторы, на стенах расписные ковры, в центре комнаты массивный стол, укрытый темной бархатной скатертью. По столу разбросаны пучки трав, карты, железная ступа и несколько металлических мисок с водой. У стен стоят два таких же массивных комода, на поверхности которых рядом горят свечи. Олег нерешительно сел на мягкий стул. Дверь позади беззвучно закрылась, отгородив его ото всех звуков. Стало тихо. Настолько тихо, что было слышно, как трещит парафин в огоньках свеч. «Снимите верхнюю одежду!» Неожиданно раздался голос сзади. Олег обернулся. Перед ним стояла тучная женщина, облаченная во все черное, волосы, ресницы, все черного цвета. И на всем этом темном великолепии контрастом выступает бледная кожа. «Снимайте, снимайте», — поторапливала колдунья. «Не стесняйтесь». Бесшумно она обогнула стол и присела напротив. «Давайте познакомимся», — сказала ведунья, когда Олег снял куртку и повесил на спинку стула. «Меня зовут Серафима Ивановна. Как вы уже видели, я ведунья в третьем поколении. Почему именно в третьем? Потому что в царской России наш род вынужден был прекратить это дело. А потом в советах моя прабабка вновь возродила наше семейное дело. Всю информацию обо мне, а также отзывы, вы можете прочитать в интернете или у моей помощницы Евгении Тимофеевны. А теперь расскажите коротко о себе. И самое главное, что вас привело?» «Я Олег». Довольно глупо начал он. «Обычный человек, точнее, не совсем обычный». «Говорите как есть, не стесняйтесь, здесь никто над вами смеяться не будет». Ее голос успокаивал, обстановка расслабляла, и Олег почувствовал некоторое облегчение. Хотя, как только он попал в эту странную темную комнату, его одолел страх и жуткий скептицизм. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В общем, дело обстоит следующее. Олег решил рассказать все как есть. Терять все равно нечего. Он поведал о том, когда впервые услышал детский плач, поведал о симптомах, о своих догадках, а после о подтвержденном случае. И, естественно, он рассказал ей о Наташе. К концу рассказа голос его дрожал. «Можете плакать, не стесняйтесь». «Нет, просто я... Тяжело это вспоминать и понимать. Я не знаю, к кому обратиться. Вы же мне поможете?» С явной просьбой и надеждой в голосе спросил он. «Я постараюсь». Она накрыла одну ладонь другой, теребя в пальцах многочисленные камни на кольцах. Ее пустой и безучастный взгляд блуждал по комнате. Несколько раз она закатывала глаза, беззвучно шепча какие-то слова. Неожиданно она уставилась на Олега, затем перевела взгляд чуть левее и выше. Широко раскрыв глаза, она смотрела в эту невидимую точку. Немного выше правого плеча Олега. Ему было дико неудобно, жутко хотелось обернуться и посмотреть. «Что ж», — довольно громко сказала она. «У вас уже было что-то похожее?» — спросил Олег. «Да, безусловно, были. И у меня были, и у моей прабабки были», — уверенно сказала Серафима Ивановна. «Давай для начала проверим твою ауру». «Проверяйте», — без интереса сказал Олег. «Закрой глаза и постарайся отстраниться от мира. Постарайся остановить свое бушующее сознание. Постарайся не думать ни о чем. Представь себя, например, на природе». Олег послушно закрыл глаза и постарался представить природу. Вначале выходило плохо, воображаемая картинка не держалась, и как кинопленка сменялась одной, второй, третьей. Но со временем стало легче. Картинка с идеально ровным газоном застряла у него в голове. На газоне росли высоченные сосны. Огромные. Они исчезали где-то в небе, скрывая свои пышные ветки в пушистых облаках. Рядом дымил мангал. Олег непонятно кому жарил шашлык. На какое-то время Олег отключился и с удовольствием погрузился в мир грез. В это время Серафима Ивановна возвысилась над ним через стол и начала водить руками. Приближая открытые ладони к середине стола, она тут же отдергивала их, сжимала кулаки и вновь раскрывала пятерню. «Я чувствую», — таинственно произнесла. «Чувствую, что твоя аура расшатана, чувствую тяжесть на твоих плечах, я чувствую весь твой род. На нем висит это проклятие. Нет, это не проклятие, это Божья благодать, это дар». «Мне он не нужен», — вырвалось у Олега, и картинка растворилась. «Тебе надо принять это, обуздать и научиться пользоваться», — не слушая Олега, говорила Серафима Ивановна. «Это великий дар тебе спустился свыше. Я думаю, я смогу тебе помочь». «Помочь спасти Наташу?» Она долго не отвечала. Серафима Ивановна присела на стул. «Так вы поможете?» «Я постараюсь. Я сделаю все, чтобы разгадать эту тайну, и мы вместе постараемся ее обуздать. Но я ничего не обещаю». «Все с вами ясно». Каждый его вопрос был полон надежд, но каждый ответ колдуни был настолько туманным и пустым, словно та картинка у него перед глазами. «У тебя есть фото Наташи?» Олегу стало стыдно. «Нет», — потупив взгляд, ответил он. «Тогда сделаем вот так. С фотографией, конечно, было бы лучше, но мы обойдемся. Закрой глаза и представь себе ее. Представь все до мельчайших подробностей. Представь ее волосы, ее лицо, ее мимику и даже голос. Мне надо, чтобы ты соединился с ней. Знаю, звучит глупо, но это работает». Олег кивнул. Перед глазами вновь возникла картинка с ровным газоном и сосными великанами, только теперь рядом была Наташа. Он никогда не видел ее такой, и они никогда не были в этом сказочном месте, но Наташа представилась ему наяву. Короткое хлопковое платье синего как небо цвета развивалось на теплом ветру. Наташа улыбалась и смотрела широко раскрытыми глазами, словно спрашивала, что мы здесь делаем. В этот раз колдунья встала со стула и зашла Олегу за спину. Она взяла с комода огарок свечи и начала водить над ним танцующим огоньком. Она что-то бубнила, но слов не разобрать. Олег старался удержать образ Наташи, но чем больше прилагал усилий, тем прозрачнее становилась картинка. В какой-то момент картинка исчезла, и вместо нее возникла комната-вагон. Именно та комната, где они впервые увиделись. На кровати слева спала какая-то девушка, скорее всего, ее подруга. «Я теряю контакт», — сказала за спиной Серафима Ивановна. Олег сделал усилие, думая о Наташе, о той Наташе, которую видел совсем недавно. Он представил темную комнату квартиры и лунный свет, проникающий в окна. Наташа лежит на кровати, скорее всего, спит. В тишине доносится ее дыхание. Соседи сверху спустили воду, и легкий шум послышался сквозь стены. Он обнял Наташу, крепко сжал, почувствовав, как ее тепло передается ему. Серафима Ивановна продолжала водить свечу вокруг его головы. Иногда огонек подбирался так близко, что Олег ощущал тепло. «Все!» — выдохнула Серафима Ивановна. Она вернула свечу на комод, села на стул, скрестила пальцы и машинально начала теребить камни на кольцах. «У вас с Наташей отличное астральное соединение. Я смогла ее увидеть так отчетливо, как не всегда получается с фотографиями. И...» После некоторого молчания спросил он. «Я не почувствовала на ней порчи. Больше вам скажу, я не почувствовала, чтобы ее аура была нарушена. Мне показалось, она очень чистым человеком. То есть я вру?» «Я этого не говорила. Я лишь сказала, что ничего не почувствовала. Понимаете, Олег, когда человек находится близко к смерти, его аура вытворяет забавные вещи. Иногда она меняет цвет, иногда рвется. Иногда сужается до невероятных размеров. Но у Наташи нет, ее аура в порядке». «И?» — снова спросил он. «Что мне делать дальше?» «Вы ей говорили о том, что знаете?» «Еще нет». «Тогда советую это сделать в ближайшее время». «Я хотел». «Я не могу ответить на все ваши вопросы, и я не могу помочь вам во всех ваших ситуациях. Но здесь я вам говорю точно. Откройтесь ей, скажите правду. Самое главное, ничего не бойтесь. Если такая судьба, то лучше смириться». Олег не ответил, он просто не знал, что сказать. К колдуне он шел с глубоким скептицизмом, но в его душе продолжал теплиться огонек надежды, что ему помогут. Плевать на причины появления этих криков, плевать на все, только скажите, как спасти Наташу. «Как?» Вместо этого Серафима Ивановна сказала. «Нам надо будет повторить сеанс». «Это еще зачем?» «Я надеюсь помочь вам». «А сейчас что не так?» «Я не была готова к такому сильному заклятию, к родовому». Олег тяжело посмотрел на колдунью. «Я считаю, что из этого ничего дельного не выйдет». «Я постараюсь». «Сколько я должен?» — перебил ее Олег. «Узнайте у моей секретарши», — не сопротивляясь, сказала колдунья. «Терпение вам. Жду вашего звонка». «Его не будет», — бросил Олег и встал из-за стола. Увидев его, девушка принялась делать вид, что занята делом. Посмотрев на Олега, она вздернула брови и спросила. «Уже закончили так быстро?» «Сколько с меня?» «Серафима Ивановна принимает пожертвования, поэтому оставьте столько, сколько считаете нужным». «Тысячи хватит?» Устало спросил Олег и вынул голубенькую купюру. «Сколько считаете нужным?» — повторила девушка. «Значит, хватит». Олег бросил деньги на стол и покинул эту странную квартиру. На улице купил сигарет, закурил и позвонил Наташе. «Привет, родная», — нежно пролепетал он в трубку. «Ты еще на работе? Я так соскучился. Давай сегодня сходим куда-то. Я за тобой заеду». Вечер прошел хорошо, по крайней мере, Наташа улыбалась, и глаза ее сверкали счастьем. Олег пытался избавиться от непрошенных мыслей, но не мог. Эти едкие мыслишки давили все сильнее и сильнее. Они сходили в ресторан, после чего долго гуляли по заснеженному парку. Погода была подходящей, легкий мороз и пушистый снег. Что может быть лучше? Они шли между двух насыпей снега, где мальчишки, засев по разные стороны баррикад, готовили снаряды для будущего сражения. Как раз в тот момент, когда Олег с Наташей были в самом центре, раздался оглушительный крик, и мальчишки бросились в атаку. Снежки начали летать со всех сторон. Человек 20, может 30, визжа от восторга, схлестнулись в поединке. Один из снежков летел точно в Наташу. Олег вовремя увидел это и заслонил ее. Удар пришелся точно посередине спины. «Как это благородно!» Похвалила Наташа и, оттолкнувшись от него, повалилась чистый нетронутый снег. Она двигала руками и ногами, затем замерла и сказала: «Помоги мне встать!» Олег схватил Наташу за руку и аккуратно поднял. На снегу остался ровный снежный ангел. «Давай, это весело!» — взвизгнула Наташа и толкнула Олега. Олег с легкостью бы устоял на ногах, но решил, что так ей будет приятней. Повалился в снег и начал его загребать. Наташа помогла встать. «Я хочу это сохранить!» Она достала телефон и сфотографировала двух снежных ангелов. «Мне так хорошо с тобой!» Неожиданно сказала она и прыгнула к Олегу в объятия. Но обниматься долго не пришлось, потому что Наташа отбежала, слепила увесистый снежок и запустила в Олега. Он бы и в этот раз без усилий увернулся, но остался на месте, за что и получил снежком в бок. «Ай!» — наигранно закричал он. В ответ он тоже пустил снежок и метким выстрелом сбил шапку. «Больно!» — закричала Наташа. «Извини!» — кинулся он к ней. «Смотри, что ты натворил!» Олег начал всматриваться, за что и получил снежком. Холодные колкие снежинки завалились под куртку. «Отомстила!» — закричала Наташа. Они долго гуляли по заснеженному парку, любуясь природой и ведя обычные беседы. Олег старался подвести разговор к гнетущей его теме, но боялся испортить этот замечательный вечер. «Возьми отпуск», — неожиданно сказал он. «Отпуск?» «Да, возьми». «Вряд ли получится», — ответила Наташа. «У нас из отдела в отпуске уже несколько человек, да и не нужен он пока». «А больничный?» «А я разве похожа на больную?» — спросила она, и Олег посмотрел на Наташу, отметив веселые искры в глазах и румяные щеки. «Да, на больную она не похожа». «Можно ведь подделать больничный». «Нет, не хочу». «Тогда возьми отгул». «Зачем?» «Просто хочется проводить с тобой больше время». «Давай потерпим до лета, а там будет и отпуск. Может, куда-то съездим». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я не могу так долго ждать». «Это почему?» Олег взял ее под руку и опустил взгляд. «Я не могу тебе сказать». «Ну скажи, скажи, скажи!» Просила Наташа, как ребенок выпрашивает конфету. «Давай завтра вернемся к этому разговору, хорошо?» «Обещаешь?» «Да», — сказал Олег после некоторого замешательства. «Но при условии, что возьмешь отгул». «Что ты заладил со своим отгулом?» «Мне надо, завтра скажу». «Ладно», — обиженно сказала Наташа. «Давай зайдем куда-то перекусить». «Отличная идея», — поддержал Олег, радуясь, что сменили тему разговора. Они зашли в ближайшее кафе, и все было бы ничего, если бы Олег не услышал дикий плач в голове. Их столик располагался возле широких окон. Когда у Олега потемнело в глазах, он сильно зажмурился и прислонился к холодному стеклу. «Все хорошо?» «Да», — ответил он, продолжая терпеть этот назойливый крик. Второй день подходил к концу, а Олег не сделал ничего дельного. Посетил колдунью, но и она не дала никаких ответов. Они вернулись домой около 10 вечера. Уставшие, но счастливые, валились в квартиру. «Чай?» — спросила Наташа. «Да, давай», — сказал Олег и потер замерзшие руки. Пока Наташа была на кухне, Олег набрал Вадиму. «Привет, мне нужна твоя помощь», — вывалил он, не желая растягивать. «Что еще случилось?» — недовольно пробурчал Вадим. «Ничего нового, просто я решил рассказать все Наташе. Поможешь?» «Наверное», — нерешительно сказал Вадим. «Я клянусь, что не буду тебя больше ни о чем просить, просто помоги мне завтра». «У меня работа». «Вечером». «Так как ты единственный, кто знает о моей странности, то ты поможешь мне убедить в этом Наташу». «Думаешь, справимся?» Сказал Вадим, и Олегу послышалась некая доля шутки в этом вопросе. «Не знаю, но у меня не остается выбора. Осталось всего 5 дней, а она до сих пор ничего не знает. Мне надо обязательно сказать ей. Обязательно!» «Постараюсь приехать», — коротко ответил Вадим. «Так не пойдет. Давай ты мне точно скажешь, что приедешь». «Ладно», — недовольно сказал Вадим. «Я приеду к тебе завтра. Во сколько?» Вечером. После 7 нормально будет? Да, давай так. Они попрощались, договорившись о завтрашней встрече. Она не знает, что... Раздался сзади голос Наташи.